Вилда. На большой белой ромашке сидела маленькая фея с прозрачными крылышками. Фея сидела не просто так, а любовалась юношей, спящим среди травы на опушке леса. В какой-то момент она с досадой заметила, что солнце вот-вот скроется за макушками высоких деревьев, и цветы уже складывают лепестки, готовясь ко сну. Маленькая фея вздохнула, собираясь покинуть гостеприимный цветок и улететь в лес. Она с таинственной улыбкой стала посылать спящему юноше воздушные поцелуи. Но тут увидела, что к ним приближается... Неужели соперница? Из протекающей рядом с лесом реки Некор вышла юная Ундина и направилась в их сторону, срывая на ходу цветы для венка. «Не причинила бы ему зла эта водяная дева», — забеспокоилась фея и с тревогой стала наблюдать за приближающейся к ним Ундиной. Ундина, закутанная в свои длинные волосы, переплетенные желтыми кувшинками, подойдя, не обратила никакого внимания ни на ромашку, ни на маленькую фею на ней. Она засмотрелась на спящего. Он был молод и красив. И юная Ундина явно была очарована. Она закружила вокруг юноши, разглядывая его со всех сторон, затем нагнулась и нежно поцеловала его в губы. Юноша заворочился на траве, но не проснулся. Это ее позабавило. Она сорвала длинную зеленую травинку и стала щекотать спящему нос, время от времени сопровождая свое занятие серебристым смехом. «Сейчас же прекрати!» — не выдержала фея. «Ведь ты его погубишь, защекочешь насмерть!» «Ой, это ты!» — вздрогнула от неожиданности Ундина. «Ты меня испугала! Тебя-то я и не заметила!» «Конечно, не заметила!» — фыркнула фея. «Тебе сейчас некогда смотреть по сторонам! Нашла себе забаву! Говорю тебе, прекрати немедленно!» «Ах, перестань!» «Прекрати? Да я еще и не начинала. Захочу — погублю, захочу — не погублю. Не тебе решать, подруга». «Я его первая нашла», — заявила фея сердито. «Он мой». «А я его первая поцеловала», — засмеялась Ундина. «Нет, подружка, теперь он точно мой. Я его никому теперь не отдам». «Не отдашь? Посмотрим». Фея вспорхнула с цветка и куда-то полетела. Немного поодаль пасся конь юноши. Фея подлетела к вороному коню и изо всей силы дернула за уздечку. Конь встрепенулся и направился к молодому хозяину. Подбежав, он увидел склонившуюся над ним Ундину. При виде незнакомки конь громко заржал, встал на дыбы, глаза его налились кровью, и он, готовый защитить хозяина, едва не задел Ундину копытами. Девушка испуганно вскрикнула, отскочила от юноши и упала на траву, запутавшись в длинных волосах. Затем она быстро вскочила, побежала к реке и бросилась в ее буйные воды. Фея смеялась до слез. Но радость победы была недолгой. Юноша проснулся, дружески похлопал коня по загривку и уже собрался было вскочить в седло, но что-то его остановило. «Что же он медлит?» — недоумевала фея. Юноша нагнулся и поднял с земли... «Ах, нет, красавчик, не бери его, выбрось!» — взволнованно запричитала фея. Она увидела, что юноша подобрал гребень, оброненный Ундиной при падении. Юноша повертел чудной золотой гребень в руках и, очень довольный неожиданной находкой, положил его к себе в походную сумку. «Выбрось его! Выбрось!» — кричала вслед ему фея. Но он был уже далеко и лихо скакал вверх по склону горы Кёнигштуль в замок. В ушах его свистел ветер, поэтому он не мог слышать мудрых советов доброй феи. Вернувшись с прогулки, Альберт, старший сын владельца Хайдельбергского замка и славного рода Виттельсбахов, закрылся в своих покоях и с любопытством стал рассматривать предмет. Костяной гребень был искусно покрыт золотом, а поверхность его была испещрена рисунками рыб и животных и тайными магическими знаками. О своей находке юноша рассказал брату Людвигу. Младший брат был ему сводным. Мать Альберта умерла при его родах, и отец вскоре привел в их замок новую жену, которая родила ему жалкого, хромоногого младшего сына. Брат Людвиг завистливо осмотрел дорогую вещицу. Он похвалил Альберта за находку и посоветовал припрятать гребень подальше. Эта ночь выдалась для жителей замка беспокойной. От заката и до самого рассвета кто-то стучал во все двери и окна замка и мешал его обитателям спать. Стража не заметила злодея, и он, видимо, осмелев, продолжал нарушать спокойствие и в последующие ночи, да еще с большим шумом и настойчивостью. Стража все ночи напролет жгла около замка костры и факелы, дозоры ежедневно меняли пароли, тщательно закрывались с громким лязгом железные засовы и замки, но ничего не помогало. Владелец замка созвал совет, но никто не мог сказать своему огорченному господину ничего дельного. Наконец, кто-то из слуг сообщил, что видел мельком во дворе незнакомую девушку с очень длинными волосами. Девушка в тревоге металась и просила ей что-то вернуть. «Должно быть, это Ундина», — догадалась старая няня Альберта. «Кто-то украл ее гребень или обманом завладел им. Надо вернуть, иначе она не успокоится», — сказала старуха. «Не отдавай ей гребень», — злорадно прошептал на ухо Альберту брат Людвиг. «Потребуй с нее выкуп. Наверняка у этой нечисти много богатств, и она заплатит тебе за свою безделушку солидный куш». Однако Альберт после некоторого колебания решил отдать Ундине гребень без всяких выкупов. «Эта вещь не моя. Я нашел ее случайно, и мой долг — вернуть ее настоящей хозяйке», — заявил он младшему брату. «Не будь дураком, Альберт! Возьми с нее выкуп! К чему такое благородство перед водяной девкой?» — не унимался Людвиг. Но старший брат остался непреклонен. Как только наступила ночь, Альберт в нарушение указов отца отворил настежь окно своей спальни, положил гребень неподалеку и стал высматривать незваную гостью. И долго себя ждать она не заставила. Едва взошла на небе луна, как послышалось журчание воды, и перед удивленным Альбертом появилась сама Ундина. В мягком лунном свете он увидел девушку необычайной красоты, и сердце у юноши дрогнуло. На него, не моргая, пристально смотрели большие зеленые глаза, и из них капали крупные слезы. «Зачем ты меня обидел, Альберт?» — прошептала едва слышно Ундина. «Я чуть не засохла без моего гребня». «Я не хотел тебя обидеть, прости меня! Прости!» — пробормотал юноша, любуясь молодой Ундиной. «Я не знал, что это твоя вещь, поверь!» Он взял гребень и протянул его Ундине. «Теперь знаешь, Альберт, теперь знаешь!» Ундина схватила свой гребень и звонко засмеялась, как дитя. Вдруг она перестала смеяться и протянула к нему белые нежные руки. «Вот твой выкуп, Альберт!» В руках девушки он увидел целую горсть дорогих жемчужин, алмазов и изумрудов. «Бери же, бери!» «Не надо мне никакого от тебя выкупа, не надо!» «Не надо, говоришь!» Засмеялась опять Ундина и принялась расчесывать гребнем свои спутанные кудри. Ее волосы зашелестели и зазвенели очаровательной музыкой. Альберт почувствовал, что в глазах у него помутнело, и они стали закрываться сами собой под мелодичную музыку. Ундина продолжала расчесывать волосы, и струи воды ручьями потекли по ее телу. «Как хорошо! Как прекрасно мне!» — смеялась беззаботно Ундина. «Перестань же расчесываться, наконец! Ты же его совсем погубишь! Смотри, он уже засыпает непробудным сном!» услышала Ундина за спиной знакомый голос и резко обернулась. На окне она увидела свою подругу, маленькую фею. «Ой, и правда засыпает. Нет, я не позволю ему сегодня умереть». Ундина перестала расчесывать густые волосы и воткнула в них гребень. Альберт почувствовал, что прелестная музыка стихла, и невидимые чары отпустили. Однако внезапно его тело и разум окутала сонливость. «Я плохо тебя вижу. Очень плохо. Огня! Дайте сюда огня!» — вскрикнул юноша и упал без чувств на свою постель. На крик сбежались люди. Дверь открылась, и в спальню ворвались вооруженные слуги, владелец замка и младший хромоногий брат Людвиг. «Я же говорил вам, отец, вот она! Возьмите с нее выкуп! Она уже отравила Альберта своим колдовством! Вы все слышали его предсмертный крик! Этот глупец позволил ей...» Но не успел тот договорить, как Ундина плюнула и швырнула выкуп ему в лицо. «Ай-яй-яй!» — завыл Людвиг и закрыл лицо руками. Все бросились к бедному Альберту. К счастью, сознание медленно к нему возвращалось. Юноша был жив. В общей радостной суматохе никто и не заметил, как Ундина и фея покинули замок. Понадобился не один месяц, чтобы Альберт восстановился. Но молодость берет свое, и вскоре свежий румянец заиграл на его лице с новой силой. Он опять стал выезжать на прогулки на своем вороном коне на берега реки Неккар в надежде увидеть там свою Ундину. Несколько раз он пускался в погоню за одинокой женской фигурой возле реки, но, догнав перепуганную насмерть незнакомку, разочарованно и растерянно перед ней извинялся. «Ах, извините меня, госпожа, я, кажется, вас кое с кем спутал». Однажды младший брат вновь завел разговор об Ундине и предложил ее поймать. «Мы поймаем ее и посадим в самую большую дубовую бочку с водой в нашем замке. Мы будем исправно кормить ее свежей речной рыбой, а за это она будет рассчитываться с нами своими богатствами. Надо вот только ее найти, а это потребует, вероятно, немало времени», — мечтательно рассуждал Людвиг. «Зачем же ее искать так долго?» — удивился отец братьев. «Старший повар уже несколько раз докладывал, что Ундина повадилась ходить на нашу кухню и воровать». «Воровать?» Удивились братья хором, даже рты открыли. «Да, Отто сказал мне, что по вечерам она пугает своим видом маленьких поварят. И пока они в страхе прячутся за котлами и кастрюлями, Ундина ворует у нас хлеб. Вот недавно служанка Марта пошла утром доить коров и столкнулась там с Ундиной, которая ее опередила и доила себе корову. Марта пыталась прогнать нахалку, но та повернулась и так громко зашипела, что бедная Марта теперь выходит на работу только в сопровождении стражников. Не знаю, что и делать с ней». Озабоченно погладил рукой рыжую бороду владелец замка. «И ведь правду сказал отец братьям. Ундина повадилась ходить в замок. Как-то ночью услышал Альберт ее чудесное пение и все слушал ее и слушал, а утром никак не мог вспомнить, о чем же пела красавица. Не заметил Альберт, как полюбил Ундину всем своим сердцем. Пошел он к своей старой няне и попросил помочь ему обрести свое счастье. Старуха сначала попыталась его отговорить, потом припугнуть Святым Писанием. И, наконец, убедившись, что все напрасно, ответила ему так: «Обещала я твоей матери беречь тебя, когда ее не станет. Видно, пришло время. Не могу отдать тебя я на поругание нечистой силе и подскажу, как тебе спасти свою душу. Сделаешь, как я скажу, будет тебе Ундина покорной женой на один год, а нет, погибнешь». Старая няня рассказала Альберту, что необходимо сделать, и он все так и исполнил. Пришел вечером на кухню, отослал повара и поварят спать, а сам начертил на полу круг, а в середине его крест. Вышел Альберт на середину креста и стал ожидать свою возлюбленную. В полуночный час вбежала в кухню молодая Ундина, заметалась по ней в поисках хлеба. Увидела Альберта внутри круга с крестом, а перейти его не может. «Что ты задумал, Альберт? Уж не собрался ли ты погубить меня, любимый?» Забегала по кругу Ундина. «Нет, дорогая, я решил на тебе жениться», — отвечал ей спокойный юноша. «Жениться надумал, мой милый. Это хорошо. Это правильно, это очень хорошо. Выйди из круга, Альберт, и я обещаю тебе незабываемую ночь. Только ты и я». Однако юноша не поддался на ее хитрость и не выходил из круга навстречу мечущейся Ундине. «Хорошо, будь по-твоему», — Альберт сделал вид, что согласен покинуть круг. «Только вот что...» «Что еще?» — недовольно спросила она, сверкая глазами. «Хочу загадать тебе загадку. Отгадаешь — выйду к тебе из круга». «Хорошо, милый, загадки отгадывать я люблю». «Большой, но не маленький, слабый, но не сильный, умный, но не дурак». Ундина резко остановилась и задумалась, закусив нижнюю губу. «Хм», — прошептала она. Альберт подошел к краю круга и быстро набросил на шею Ундине свой нательный крест. «А-а-а!» — завыла, закричала Ундина, упала и затряслась сильной дрожью. «Что ты сделал со мной, любимый? Что ты сделал? Дай мне скорее рубашку и имя, быстрее, или мне придется тебя убить. Дай мне рубашку и имя, дай мне рубашку и имя!» Юноша сильно испугался, но не подал вида. Альберт снял с себя рубашку и набросил ее на Ундину. «Имя, имя, имя быстрее!» — кричала Ундина, шипя и дико сверкая глазами. Она прорвалась через круг и обвилась вокруг шеи Альберта. Юноша почувствовал, что задыхается в ее объятиях, и едва успел вымолвить. «Вилда! Любимая моя Вилда!» Так они и проспали на полу кухни без чувств до самого утра. На следующий день Альберт взял Вилду за руку, привел к своему отцу и мачехе и попросил их поженить. Ундина стала примерной и покорной женой. Все в замке радовались счастью молодой пары. Но были и те, кто им завидовал. Окружающие любили молодую жену за добрый нрав, отзывчивость и бескорыстие, но были и те, кто завидовал ее необычайной красоте и богатству. Вилда вела себя очень скромно и никогда не отказывала тем, кто нуждался в ее помощи. Она хорошо разбиралась в травах и зельях, заговорах и гаданиях. А еще любила покупать у птицелова клетки с птичками, а затем открывать их дверцы и выпускать птиц на волю. Но иногда на Вилду накатывала сильная тоска. И тогда она подолгу стояла у открытого окна и всматривалась в родные берега реки Неккар. Альберт подходил к своей жене и ласково обнимал ее за плечи. «Я хочу родить тебе дитя», — говорила Вилда. «Будешь ли ты его любить так же, как меня, или отречешься от него?» — спрашивала тревожно, глядя ему в глаза Вилда. «Клянусь, что я буду его любить, как тебя. Я буду любить его, как свою жизнь», — отвечал ей пылко Альберт. Вилда смущенно улыбалась и гладила свой живот. Она была счастлива и хотела сделать счастливыми других. Вилда всегда подавала щедрую милостыню нищим, помогала больным и лечила их, защищала обиженных и обделенных милостью хозяина замка. Однажды Альберт застал Вилду в большой тревоге. «Что случилось?» — спросил он ее озабоченно. «Большая беда скоро придет в замок, Альберт. Много воды и огня обрушится на него. Я чувствую это своей кожей. К нам в окно сегодня залетел черный дрозд. Это очень плохо. Очень плохо, любимый. Черная зависть гложет сердца людей». Один человек в замке не любил милую Вилду особенно. Мало что не любил. Он просто ее ненавидел. Это был младший брат Альберта Людвиг. Долго Людвиг думал, как отомстить и изгнать Вилду из замка. А еще лучше навсегда расправиться с ней и завладеть ее несметными богатствами. Пришло его время, и он придумал. Людвиг тайком написал на Вилду донос самому архиепископу и обвинил ее в колдовстве. Вилда была схвачена Святой Инквизицией и приговорена к сожжению на костре как ведьма. Альберт пытался защитить молодую жену, но его тоже схватили и заковали в цепи в одной из башен замка так, что он мог лишь наблюдать за казнью через маленькое оконце с толстой решеткой. Вилда ждала первенца, но это нисколько не смутило палачей. Вилду возвели на деревянный помост, привязали к столбу и обложили сухими дровами и хворостом. Архиепископ милостиво согласился исполнить последнюю волю Вилды. Она разомкнула засохшие губы и произнесла только одно слово: «Пить». Архиепископ разрешил напоить ее водой в волю. Палач насмешливо выкатил на деревянный помост целую бочку воды. Вилда под смех толпы, собравшейся поглазеть на казнь, выпила ее всю. Архиепископ взмахнул платком, и палач поднес к дровам смоляной факел. Пламя вспыхнуло, стало медленно подниматься и окутывать своими жадными языками Вилду. Людвиг, сидя рядом с архиепископом, уже потирал руки от радости. Но тут случилось необъяснимое. Огонь вокруг Вилды начал уменьшаться, а затем и вовсе угас. Архиепископ был немало удивлен, если не напуган таким исходом казни. Он поднял руку и провозгласил, что казнь над ведьмой отменяется и переносится по воле Божьей на другой день. На другой день случилось все то же самое. В последней своей просьбе Вилда опять вымолвила только одно слово — «пить». И вновь выпила целую бочку воды под громкий смех и улюлюканье толпы. Разгоревшееся было пламя костра, как и днем раньше, неожиданно погасло. Архиепископ вынужден был перенести казнь еще на день. На третий день казни архиепископ отказался выполнить последнюю волю Вилды и не позволил ей пить воду. Вышло еще хуже. Сначала поднялся небольшой ветерок, затем он окреп, небо заволокло свинцовыми тучами, и разразилась такая гроза, и полил такой ливень, какого никогда не бывало ни до этого дня, ни после. В довершении всего небо раскололось надвое, и в Хайдельбергский замок ударила яркая молния. Возник большой пожар. Люди в диком страхе метались среди горящих строений замка. Старые стены рушились, в воздухе пахло гарью. Людвиг, забившись от страха в угол, с ужасом наблюдал за происходящим. Вдруг он увидел Вилду. Она спокойно шла между высоких языков пламени, придерживая рукой большой живот, и на лице ее светилась дьявольская улыбка. «Водяная девка!» — вскрикнул Людвиг. «Это она вызвала страшную грозу! Это она навела на наш замок свою порчу!» Людвиг заметил брошенный кем-то в суматохе арбалет и радостно схватил его. «Умри же, наконец, исчадие ада!» — воскликнул Людвиг и выстрелил из арбалета в Вилду. Стрела попала ей в руку, брызнула кровь. Вилда остановилась, гримаса сильной боли исказила ее красивое лицо. Она увидела Людвига, усмехнулась, протянула в его сторону руки и запела. «Плету, плету саван покойнику, плету покров мертвецу, раньше меня пропадешь». От большого небывалого пожара сгорела большая часть старого замка и много людей, в том числе архиепископ, палач и сам Людвиг. О судьбе же Вилды доподлинно неизвестно. Впрочем, через месяц после большого пожара произошло нечто весьма необычное. Ранним солнечным утром в ворота почти разрушенного замка очень громко постучали. Старая няня Альберта пошла отворять и немало удивилась, увидев перед собой маленькую фею. «Это вот вам, госпожа, просили передать», — сказала фея с очаровательной улыбкой, как феям и свойственно. Она указала на небольшой сверток у своих ног. «Что это?» — удивилась старуха. «Не что, а кто?» — поправила ее маленькая фея. «Кто?» — переспросила старуха и высоко подняла брови. Она развернула сверток и громко вскрикнула от неожиданности, увидев в нем чудесного новорожденного ребенка. «О, мой бог! Какая опасная красота! Кажется, я догадываюсь, кто это!» — покачала она головой. «Это девочка. Вилда назвала ее Матильдой», — сказала маленькая фея. «Как дела у Вилды?» — поинтересовалась старая няня. «У нее все хорошо. Она, наконец, обрела бессмертную душу, родив ребенка от смертного. Год закончился, и Вилда теперь опять свободна». «Что ж, мы за нее очень рады. Сейчас я обрадую и Альберта», — засмеялась старуха. Она собралась уходить. «Госпожа, одну секунду, если позволите». Маленькая фея немного замялась. «Вы не будете против, если иногда мы с Вилдой будем вас навещать?» Старуха улыбнулась и кивнула седой головой. Маленькая фея радостно засмеялась, взмахнула прозрачными крылышками и улетела. «Куда?» «Признаться честно, я и сам не знаю». Ундин уже больше никто не встречал. Местные жители утверждают, что иногда, если хорошо прислушаться, на закате на руинах старого замка можно услышать чудесное женское пение, звонкий детский смех или тихий плач и всхлипывание маленького ребенка, так похожие на чарующие переливы волн реки Неккар.